Глава 20. На пути к рунному болоту. Король почему-то довольно медленно составлял ответ, и посредник задержался во дворце гораздо дольше, чем планировал. Вынужденное бездействие, в то время, когда дорога каждая минута, заставило Кройца изрядно понервничать. Сколько можно думать над простой запиской? Мизрак свою за минуту написал, а этот — тугодум, что ли, а еще монарх. Из-за непредвиденной задержки бородач даже не стал показывать письмо распорядителю, как того требовали последние нововведения, и не отправился прямиком к адресату, как его обязывал устав. Ругая себя последними словами за нарушение всех правил, Кройц двинулся к заветной беседке. Перед его глазами постоянно возникало страшное кольцо, в котором посредник отчетливо увидел магическую зубастую пасть, распахнутую возле самого горла человека. Оказавшись в деревне, чародей быстро отыскал площадь, беседку и особняк, в котором, по словам Михаила, обитала хозяйка меча. «Эй, есть кто дома?» Бородач нетерпеливо постучал в дверь. «Кого ищешь?» Двое мужичков при полном вооружении удивительно шустро оказались по обе стороны от посредника. Откуда они появились, незваный гость заметить не успел. «Мне нужна леди, которая знает, как избавиться от черных оков». Как только он произнес последние слова, громко зазвонили колокола, украшавшие стену особняка. Стражники спрятали мечи в ножны. Через секунду скрипнула дверь, и на порог вышла женщина. — Ты спрашивал о черных оковах? Ее глаза светились радостью. — Да. — Прошу в дом. — Госпожа, я очень спешу. Мне нужен ваш меч и совет, как с его помощью освободить одного человека от этой напасти. — Он чужеземец? «Более чем! Он даже не из нашего мира!» Лицо женщины озаряла светлая улыбка. «Все сходится. Скорее приводи своего чужестранца в беседку. Я освобожу его от оков, а он избавит мой род от проклятия». «Если бы все было так просто!» «Этот человек находится в Агаре. Ему осталось жить всего 4 дня, а дорога к вам не близкая. Пусть воспользуется перекидным заклинанием». «Нельзя!» Бордач представил, как зубастая пасть со страшным лязгом захлопывается на шее отмеченного огнем. «Оковы его сразу задушат!» «Тогда ему нужно поспешить!» Улыбка на лице женщины погасла. «Меч в моих руках может снять черные оковы, но лишь там, где сейчас находится. К тому же его ни в коем случае нельзя выносить с площади, иначе он натворит много бед». Тоска, прозвучавшая в словах хозяйки особняка, не оставляло сомнений в ее искренности. Кройц не стал задавать лишних вопросов. Лимит времени заставлял бородача спешно возвращаться на дорогу к рунному болоту. Не зная точных координат своего клиента, он прикинул путь, проделанный Михаилом после их встречи, но немного ошибся, опередив беглецов. И где его носит? Неужели нельзя поторопиться? С силой посредник топнул ногой, словно пытался наказать дорогу за отсутствие на ней путников. Через минуту он заметил знакомую карету. «Ты почему без меча?» — возмутился Гога. «Да и времени прошло гораздо больше, чем полчаса», — поддержал его Марицкий. Мишка единственный не стал предъявлять претензий. «Чем порадуешь?» — устало спросил он. «Тебе необходимо оказаться в той беседке лично. Только там, с помощью девицы, можно избавиться от ошейника». «Интересно, с какой скоростью нам нужно двигаться, чтобы успеть к сроку?» На отмеченного тенью огня волной накатила хандра, и его слова прозвучали с приличной долей сарказма. «У меня есть карта!» Кройц вытащил из кармана благоразумно прихваченную Грайта схему. «Дайте-ка взглянуть!» Обитатель мрачного мира резко выхватил ее из рук посредника. «Михаил, пока не все потеряно. Если нам никто не помешает, есть шанс успеть к сроку. Главное — миновать рунное болото. В центральном округе и дороги лучше, и порядка больше». «Ой!» — вскрикнул Кройц, словно его оса ужалила. «Что случилось?» — Сомов перевел взгляд на встревоженного бородача. «Совсем из головы вылетело. У перешейка через рунное болото вас будут ждать». «Кто?» «Черные колдуны, мечтающие отравить некоторых иностранцев с ошейниками в небытие». «Час от часу не легче». Победитель турнира последней надежды взъерошил затылок двумя руками. «Что же нам теперь? Назад поворачивать? Или, пока не поздно, избавиться от подарка Вуриза да прорываться верхом?» «Ничего не выйдет», — утешил Зер. «Бежать некуда. Через рунное болото существует только одна дорога. Если двинемся в обход, потеряем день, а то и два. Тогда уж точно никуда не успеем. «У тебя есть другие, более подходящие идеи?» — повысил голос Мишка. «Минуточку!» — встрял в начинавшуюся перепалку Кройц. «Михаил, ты сейчас говорил о Вурзе, сыне Мизрага? Откуда мне знать, чей он был сын? Волшебник в зеленом балахоне, которого уничтожили колдуны Юго-Восточного округа?» «Да. А ты откуда знаешь?» «Догадался», — съехидничал посредник. «Ты сам видел, как его убили?» «Естественно. Доказательства имеются?» «Ты мне не веришь?» «Эх, грехи мои тяжкие. Дожили. Хорошо, давай вместе посчитаем вещественные доказательства. У нас его карета — раз, его кучер — два. Перстень, по которому любой агарец понимает, что мы не обокрали представителя королевской династии. Три. Чего еще надо?» Сомова понесло. «Мало этого. Вот, пожалуйста, личное кольцо Вуриза, завернутое в его предсмертную записку. Пять. Да мы все видели, как он погиб». Воспоминание о последних минутах жизни колдуна заставило парня собраться. «Давай письмо», — бородач протянул руку. «Не могу. Я обещал передать его лично в руки агарцу в зеленом балахоне». «Вот через меня и передашь. Мы, посредники, для этого и предназначены». «А ты знаком с агарцами из королевской династии?» «Конечно, знаком. Или ты мне не веришь?» «Но тебе же требовались доказательства. Чем я хуже?» — усмехнулся Мишка. Теперь вспылил посредник. «Вот!» — он вытащил письмо на гербовой бумаге. «Послание короля отцу Вуриза, которое я должен был доставить полчаса назад, но из-за вас отклонился от курса. Мизрак носит зеленый балахон, поскольку их род является боковой ветвью королевского. Тебе достаточно?» «Вполне. И нечего было так орать». Михаил передал предсмертную записку с кольцом. «Кстати», — посредник поднял вверх указательный палец, — «Мизрак сейчас должен находиться где-то недалеко от Рунного болота. Думаю, он сможет прибыть к перешейку даже раньше вас, если захочет. Соображаешь, чем это грозит тем парням, которые хотят с вами встретиться?» «Полагаю, нам не следует бросать карету и менять маршрут». «Вижу, что меня поняли», — кивнул Кройц. «И еще. Сумма твоего кредита удваивается. Я бесплатно писем не доставляю». Посредник исчез. «И ты так бездарно упустил возможность овладеть силами огненного диска?» Тюран смерил Архаза презрительным взглядом, когда тот закончил рассказывать о своем провале на Кантелимском стадионе. «Мне помешали». Воспоминания о коварстве Саргонта вызвали у бывшего посла тик правой щеки. Практически зажившие ожоги снова напомнили о себе. И Архазу нестерпимо захотелось расчесать рубцы на лице. Но даже этого чародея не смог сделать без приказа со стороны. «Саргонт не столь крупная птица, чтобы перейти дорогу такому специалисту, как ты. У него имелся весьма солидный козырь, о котором мне было ничего не известно». Со стороны их разговор выглядел как беседа нерадивого сына с мудрым отцом, отчитывающим своего отпрыска. Только здесь в роли папаши выступал 20-летний паренек, а оправдываться приходилось агарцу, давно перешагнувшему полувековой рубеж. «Какой еще козырь?» «Наподобие твоего аромата истины, с той лишь разницей, что после его воздействия я не мог вспомнить ни слова из своих вынужденных откровений», — ответил посол. «Какое совпадение! Все вы тоже уже никогда ничего больше не вспомните. А с отпеченным тенью, если он снова объявится в Кантелиме, я как-нибудь разберусь. То, что получил один, всегда может отобрать другой. Надо лишь поискать верный способ». Тюрант уже наметил себе новую цель. «Какой прыткий молодой человек!» Вслушиваясь в каждое слово, произносимое за столом, подумал Шагрид. «Уже на Михаила замахнулся». Рундаец крепко сжал кулаки. Он прокручивал в голове варианты атаки на белобрысого волшебника, но пока тот находился в беседке, шансы на его уничтожение были невелики. «Этот паренек слишком опасен. Даже когда он окажется расслабленным, обольщаться не стоит. Наверняка держит парочку сюрпризов про запас. Надо его серьезно чем-то занять. Так, чтобы он про все на свете забыл, хотя бы на пару секунд. Мне этого вполне хватит». Начавшийся дождь ухудшил и без того некомфортные условия засады. Легионер бросил мимолетный взгляд на прижавшегося к земле пса. «Хоть бы он не начал чихать, а то будет мне отвлекающий маневр». Блондин тем временем взял из рук безвольного Чароуза лист бумаги и внимательно ознакомился с новыми рецептами. «Надеюсь, тут все верно?» «Да». «У твоего снадобья есть еще какие-нибудь секреты?» «Имеются». Это слово составитель заклинаний почти выплюнул, внутренне проклиная собственную разговорчивость. «Интересные какие?» Специалист по превращению людей в животных сморщился, но произнес. «Перед применением противоядия можно настроить на конкретное запрещенное слово. Если подопытный его произнесет, снадобье потеряет свою силу, и человек станет собакой». «Какое полезное свойство!» — ухмыльнулся блондин. «Если я правильно понял, в твое противоядие можно вплести кодовое слово?» «Да». «Ты написал об этом?» «Нет». «Почему?» «Ах, да, я же не просил. Тогда будь любезен, изложите это на бумаге». Белобрысый колдун вернул Чароузу записи и повернулся к Архазу. «Значит, говоришь, обставил тебя кузен Арианта. Но ты хотя бы отомстил?» Саргонт пропал в Роктании. «Это еще где?» Пришлось Агарцу рассказывать еще одну историю. Тирант оборвал повествование, не дослушав до конца, поскольку действие аромата истины заканчивалось с минуту на минуту. Он забрал у Чароуза бумагу и внимательно прочитал новые записи. «Спасибо за откровенность. В благодарность за это ты умрешь первым». «Гранут», — прошептал легионер, — «пожалуй, нам пора. Твоя задача — вытащить молодого наглеца из беседки. Потом им займусь я». Пять метательных ножей уже заняли боевой порядок в руке Шагрида. «Архас», — блондин снова обратился к послу, — «скажи, какую смерть ты бы выбрал для меня?» Ответить Агарец не успел. Над столом возникла громадная тень, которая устремилась к Тируанду. Преобразовавшись в когтисто-клыкастое чудовище, пес яростно атаковал молодого колдуна. Однако, как и предполагал Шагрид, застать врасплох бедного сиротку оказалось непросто. Невидимая сила отбросила белобрысого волшебника в сторону за мгновение до того, как зубы зверя должны были сомкнуться на шее чародея. Животное проломило стену ажурной беседки и скрылось в зарослях сада. «Это еще что за монстр? Твое чудовище?» — спросил блондин хозяин особняка. Узнать у зверя добродушного Гранода сейчас было невозможно. «Нет», — кратко ответил бывший начальник тюрьмы. Вторая попытка монстра тоже не увенчалась успехом, но заставила чародея покинуть беседку. Для более активных действий Тируанда не хватило оперативного простора. Теперь человек и клыкастая зверюга стояли под дождем друг напротив друга. «Блохастая тварь! Кто ж тебя учил становиться между охотником и добычей?» — ругался про себя Шагрид. Собачка, выросшая до размеров упитанного теленка, полностью заслоняла собой цель. Покинуть место засады легионер себе позволить не мог. В борьбе с могучим магом у него имелся лишь один козырь — внезапность. Блондин запустил в монстра несколько небольших огненных шариков. Он старался не поднимать лишнего шума, опасаясь проблем со слугами Хорнуса. К удивлению молодого человека, легкое заклинание вреда зверюге не причинило. После соприкосновения с горящими шарами шерсть монстра не вспыхнула, как предполагал колдун, а лишь приобрела серебристый отлив, проглотив колдовство. Словно издеваясь над потугами противника, Гранут издал звук, похожий на отрыжку, помотал головой из стороны в сторону и снова бросился на чародея. И снова промах. Зверь и человек поменялись местами. Тюран быстро сообразил, что в схватку с ним вступила непростая тварь, а значит, и внимание ей нужно уделить соответствующее. «Ладно, не хочешь по-хорошему, я могу и по-плохому». «Пора», — сам себе сказал рундаец. Он знал, что самое удобное время для нанесения удара по любому колдуну — миг, когда тот готовится задействовать боевое заклинание. И все внимание чародея сосредоточено на противнике и тех силах, к которым он обращается. Ничего другого для волшебника в эти краткие мгновения просто не существует. В Сером Легионе уроки по уничтожению чародеев получали только самые опытные бойцы. А Шагрид среди них был лучшим. Он дождался, когда воздух вокруг молодого мага заиграл едва заметными бликами, означавшими подпитку магическими энергиями. Заклинание вот-вот должно было стремиться к Гронуду. Тюрант почувствовал странный толчок в спину. Он сделал два шага вперед, чтобы сохранить равновесие. Затем все его тело пронзила резкая боль, и моментально стало нечем дышать. Волшебник развернулся. Последнее, что он увидел, фигура человека в балахоне Агарца с лицом обитателя Рундая. «Привидится же такое!» — подумал маг и рухнул на землю. Из его спины торчало 5 клинков. Через секунду они вспыхнули тем синим пламенем, которое блондин собирался направить монстра. За 2 секунды от чародея не осталось и следа. Мизрак решил идти в пещеру сухой липы, хотя по истечению часа так и не дождался посредника с ответом короля. «И это у них называется срочной доставкой?» Понося бородача не с самыми добрыми выражениями, Агарец поднимался вверх по довольно крутому пригорку. Пещера сухой липы получила свое название из-за огромного высохшего дерева, через ствол которого следовало пройти, чтобы оказаться внутри просторного каменного мешка. Там обитал еще один представитель королевской династии. Сколько ему лет, чем он питается и как выглядит, никто не знал, поскольку свет в его жилище не проникал, а сам отшельник никогда не покидал мрачную обитель. Добраться к нему тоже было непросто. Сначала следовало подняться в горы, затем миновать ущелье, после чего не без помощи сложного заклинания, которое знали лишь представители королевской династии, отключить множество заклятий, строго охранявших тропинку к сухому дереву. Липа тоже являлась своеобразным стражем и пропускала лишь тех, в чьих жилах текла кровь затворника. К отшельнику обращались только в самые трудные минуты жизни королевства, чтобы задать 3 наиболее животрепещущих вопроса. Он каким-то невероятным образом сочетал в себе дар ясновидца, пророка и аналитика, и мог точно сказать, что ждет конкретного человека, город или страну в будущем. И что самое главное, старик мог подсказать, какие действия следует предпринять в настоящем, чтобы предотвратить нежелательное развитие событий. К сожалению, обратиться к нему можно было лишь раз в 3 года. Мизрак направил королю письмо, как раз с просьбой разрешить посещение отшельника. Вельможа надеялся узнать о судьбе сына, когда будет задавать вопросы монарха о проблемах государства. Добравшись до ущелья, агарский вельможа в недоумении остановился. «Этого еще не хватало!» — мысленно воскликнул он. «С каких пор здесь стали происходить обвалы?» Черный колдун использовал заклинание и взмыл в воздух. Поднявшись на высоту 50 метров, он заметил, что дорога к пещере сухой липы наглухо перекрыта многочисленными завалами. Груды камней располагались через каждую 100 шагов, и сил преодолеть их с помощью колдовства не хватило бы даже у такого могучего чародея, каким являлся отец Вуриза. Он плавно опустился вниз и надолго задумался. Кто посмел посягнуть на священную дорогу? Зачем? Вельможа присел на большой гладкий валун. Действовал явно не одиночка. Неужели кто-то из дворян вздумал идти против его величества? — Вам письмо от короля! — голос посредника отвлек Агарца от тяжелых мыслей. — Почему так долго? — недовольно пробормотал Мизрак. — Я не посмел торопить его величество с ответом. — Это правильно. Вельможа ознакомился с письмом, в котором родственник велел выяснить у отшельника, к чему приведет Агар война с Рундаем. И куда подевался Архас? Король и сам мог бы наведаться к пещере. Но в последнее время при дворе стало неспокойно. Постоянно находились срочные дела, требовавшие личного присутствия монарха в столице. «Зачем ему именно сейчас понадобился этот Архас?» — задумчиво произнес Мизрак. «Прошу прощения», — подал голос Кройц. «Я нашел человека, который знает о судьбе вашего сына». «Опять какой-нибудь проходимец?» — со злостью спросил маг. «На этот раз нет. Он представил очень убедительные доказательства». «Ты их видел?» «Я их принес». «Так что же ты? Давай скорее!» Вельможа поправил зеленый капюшон. «Видите ли, человек не оплатил доставку, поэтому...» «Сколько?» 20 монет». Через минуту Мизрак уже считал предсмертные послания сына. «Так они его убили?» — в отчаянии произнес убитый горем отец. Посредник молча пожал плечами. «Как они посмели? Уничтожу каждого своими руками!» Голос вельможи подходил на рык раненого зверя. «Насколько я знаю, человек, которому было передано это письмо, сейчас направляется к перешейку через рунное болото, где его поджидают те, кто, по-видимому, организовал убийство вашего сына, Сами понимаете, им лишние свидетели не нужны. Около минуты Мизрак молчал, пытаясь справиться с отчаянием. Казалось, он не слышал ничего, что говорил ему посредник. Однако следующие слова вельможи, произнесенные твердым голосом, убедили Кройца в обратном. «Мне показалось, или ты действительно слишком много знаешь для обычного посредника?» «А кто вам сказал, что я обычный?» — несколько растерялся Кройц. «Слышали о парне, отмеченного тенью огня?» «Доходили кое-какие слухи. Так вот, он является моим клиентом номер один». «Ну и что?» В другой ситуации Агарца бы сильно задело, что члены королевской фамилии записали на вторые роли. Но под гнетом личной утраты он спросил почти безучастно. «А то, что именно этот человек пришел на помощь Вурезу и, возможно, очень скоро будет уничтожен?» Мизрак сразу принял решение на этот счет, но не стал делиться своими мыслями с подозрительно осведомленным посредником. Он снова развернул бумагу с королевским посланием и начертал на обратной стороне листа. «Кто-то очень не желает, чтобы посланник короля добрался до пещеры Сухой Липы. Ущелье полностью завалено камнями. Чтобы расчистить дорогу, понадобится не меньше 2 месяцев. Только что я узнал о гибели моего сына. Причастность к этому делу дворян Южного округа не подтвердилась. Сегодня же я найду истинных убийц и жестоко накажу их». Вельможа на секунду задумался. Бросив хмурый взгляд на посредника, он спросил, особо не надеясь на положительный ответ. «Если ты такой всезнайка, может, скажешь, где темные духи носят господина Архаза? Если вам угодно направить письмо бывшему послу, можете составлять. 10 монет, и оно будет доставлено. В течение суток». В последний момент внес поправку посредник, не будучи уверенным, что дядюшка Урзага все еще находится в Рнотской тюрьме. С момента сообщения Тируанда прошло более суток. «Так он все-таки жив?» — удивился обладатель зеленого балахона. «На тот свет мы писем не доставляем. Может, ты еще и место назовешь, где он прячется?» «Не могу. Но если господин Архаз пожелает это сделать, сам в ответном послании». «Хорошо», — перебил бородача Мизрак. Он снова склонился над посланием его величества. «Имеются непроверенные сведения, которым я, тем не менее, склонен верить, что Архаз жив. Постараюсь сегодня чуть позже раздобыть более полную информацию». Вельможа свернул лист в трубочку, затем взял второй и написал еще несколько строк. «Вот это доставишь во дворец и вручишь лично королю. Второе письмо — Архазу. Пусть сразу напишет ответ. С вас 30 монет». «Впереди всадники!» — с тревогой в голосе сообщил Станс. «Мы так быстро добрались до перешейка?» — удивился Сомов. «Нет, еще 1/4 часа пути, не меньше», — уточнил кучер. «Среди всадников не видно кого-нибудь в зеленой одежде?» «Пока нет». «Будем надеяться, что он все-таки там, но на всякий случай приготовимся к худшему». Мишка крепко сжал в руке ядро кистеня. «А что мы можем впятером?» — запаниковал Марицкий. «Посмотри в окно, их там как муравьев в муравейнике». «Да ладно тебе преувеличивать, каланча!» — возразил Гога. «И 50 не наберется. Если добавить еще тех, что сзади, то как раз 50 наберется». Зерк случайно взглянул в противоположное окно кареты и увидел 2 десятка колдунов. «Нам крышка!» — оптимистично заявил эльф. И через секунду зачем-то добавил. «Всем!» «Для тебя сделают персональное исключение!» — язвительно заметил Скальнов, поглаживая лезвие топора. «Это еще почему?» — как обычно клюнул Марицкий. «Черные колдуны очень любят филологов под белым соусом». Студент собрался достойно, филологически, ответить своему вечному оппоненту, но его опередил Михаил. «Эдуард, приготовь оружие. На твой лук у меня большие надежды. Гога из кареты ни шагу. Только если она совсем развалится. Зерк, я знаю, что делать». «Интересно, и что?» «В случае чего постараться как можно дороже продать свою жизнь. Или я не прав?» «Еще один купец объявился», — грустно усмехнулся Сомов. «Именем короля! Остановитесь!» — властно приказал Агарец на темном балахоне, которого выделялись зеленые манжеты. «Может, все еще не так плохо?» — заметив сочетание цветов на одежде, подумал Мишка. Станс остановил карету. «Господин Вурис, мы очень рады, что с вами все в порядке!» Черный колдун спешился, за ним последовали еще двое. Они поспешили открыть дверцу представителю королевской династии и почтительно склонили головы. отмеченный тенью огня, почувствовал себя неловко. Ему не оставалось ничего другого, как выйти из салона. Не объяснять же, сидя внутри, что прием не по рангу. «Прошу прощения!» Он попытался исправить ситуацию и в следующий момент оказался в цепких объятиях агарцев. «Тех, кто мне мешает, я прощаю лишь после их смерти!» Хлестко произнес обладатель зеленых манжет. В руках у него была малахитовая трость. «Но уж нет! Так долго я ждать не намерен!» Сомов с силой ударил каблуком по пальцам ног конвоиров, и те взвыли от боли. Хватка моментально ослабла. Освободив руки, парень столкнул агарцев лбами. В ту же секунду две стрелы с желтым оперением нашли свои цели, сбив парочку всадников. Для остальных это послужило сигналом к обороне. В результате третья и четвертая стрела уперлись в невидимую стену. Эдуард сразу все понял и прекратил упражнение в меткости. «Нам хватит и одного, вот этого!» Вожак колдунов указал на Мишку. «Им я займусь сам. Карету уничтожить вместе с начинкой. Немедленно!» Сомов понимал, что не в силах помочь приятелям. Теперь вступал в действие вариант, озвученный зергом. «Вынудить врага заплатить максимальную цену за свой переход из одного мира в другой. Что ж, счет открыт. Двоих я к минимуму покалечил. Теперь бы еще с этим гадом разобраться». Гад не стал тратить на чужака собственные физические силы. Он просто выпустил из малахитовой палки едва заметную искорку, и парень почувствовал, как миллионы иголок впились в его тело. «Ай!» — закричал он и потерял сознание. Колдун в балахоне с зелеными манжетами не дал упасть своему противнику. Подхватив Мишку за плечи, он потащил его прочь от кареты, предоставляя своим подопечным выполнять приказ. «Надо выбираться отсюда! Чего мы ждем? Они же сейчас...» Марицкий по очереди бросал испуганные взгляды на каждого из сидевших в салоне. «Еще не время!» Зерк возлагал большие надежды на привычку черных колдунов решать все с помощью магии на отражательные способности Эдуарда. Разбегаться как мыши было бессмысленно. «Гога, успокой своего друга!» «Да не волнуйся ты, Каланча! Нас не больно поджарят! Бац! И мы на небесах!» Скальнов положила руку на плечо эльфа. Внезапно гном ощутил тепло, исходившего от своего кулона, но даже не удивился. «Сейчас что-то будет», — решил он. А когда его попытка оторвать руку от плеча студента не увенчалась успехом, уверился в этом окончательно. «Нашел время шутить!» — пробурчал Марицкий. Он постарался унять дрожь, чтобы крепыш ее не почувствовал. Эльфу вдруг показалось, что рука приятеля жжет огнем, а в груди происходит нечто, чему нет объяснения. В следующий миг в глазах у парня потемнело, и он почувствовал, как проваливается куда-то в глубины собственного сознания. «Эх, целое состояние пропадет зря!» — думал Станс, глядя под ноги, где были сложены мешки с грюндом и кофе. Кучер перебрался в карету, как только Мишка начал разборки с агарцами. В этот момент со всех сторон к обреченному стремились сразу несколько разноцветных огненных шаров. Однако обещанного Гогой «бац» не произошло. Точнее, ничего не произошло в карете. Колдовство черных колдунов наткнулось на непроницаемую преграду, образованную единением сил живой и неживой природы. Эта невидимая стена не только защитила пассажиров, но и отбросила плоды заклинаний, по пути видоизменив шары агарцев. Их собственные магические барьеры не справились с разноцветными шариками, которые прорвали оборону и сами набросились на своих создателей, нанеся последним значительный урон. Ошеломленные столь мощным отпором, колдуны сделали еще одну попытку атаковать. И снова неудача. «Идиоты! Отставить!» — заорал вожак, освобождаясь от тяжелой ноши. Но он первым разобрался, что всадников косит собственная магия. «Где чара бессильный, поможет холодная сталь. Тебе уже ничего не поможет, Пронзах!» Неизвестно откуда появившийся мизрак выстрелил ярко-оранжевым лучом в трость волшебника. И то рассыпалось на мелкие кусочки. «Я действую по приказу Его Величества. Эти люди убили вашего сына!» Владелец уничтоженной трости быстро оценил перевес сил противника. С мизрагом прибыло не менее сотни воинов, в то время как заговорщиков осталось чуть более трех десятков. «Почему никто из моих людей не заметил их приближения? Выпутаюсь из этой истории, казню каждого второго!» Прозанх был в ярости. Он не сразу сообразил, что родственник короля приказал своим бойцам воспользоваться беззвучным заклинанием, надежно глушившим стук копыт. «У меня другие сведения. Но если ты настолько уверен в своей правоте, предлагаю прямо отсюда отправиться к королю. Ты представишь свои доказательства». Вельможа кивнул на Михаила. «Я свои». Отец Вориза не собирался никому ничего доказывать. Ему и так все было ясно. Паразанг приказал разделаться с иностранцами, не допросив их, явно устраняет свидетелей. Значит, имеет прямое отношение к гибели сына. И за это должен ответить. Главарь заговорщиков заволновался. Он считал, что у него одна проблема — чужаки, и это злосчастная карета. Теперь же речь зашла о каких-то новых доказательствах. Неужели Мезрак блефует? Вряд ли. Сейчас он хозяин положения. Но потом... Я ничуть не возражаю против встречи с его величеством. А чего я беспокоюсь? Сам ведь собирался в столицу. И вдруг такой удобный случай. Обладатель балахона с зелеными манжетами постарался взглянуть на ситуацию с другой стороны. А лучшей кандидатуры, чем Мезрак, все равно не найти. Известный вельможа, могучий чародей, при дворе особо не маячит. Если такой ни с того ни с сего приезжает к монарху во главе сотни вооруженных всадников, чем не повод? И главное, я как раз вчера объявил всем нашим общий сбор в столице. Словно чувствовал. Тогда отправляемся немедленно. Отец Вориза хотел уничтожить заговорщиков сразу, как только они решат, что опасность миновала. Я буду готов через минуту. Паразанг совершенно упустил из виду, что заклинание, оглушившее Михаила, прекратило действовать сразу после уничтожения трости. Сомов с трудом пришел в себя. В голове страшно гудело, и он ничего не слышал. Однако парень четко видел спину ненавистного колдуна. Мишка понимал, что второй попытки у него не будет, а потому до мелочей рассчитал в уме свой удар. В его сознании постоянно повторяли слова Зерга. «Как можно дороже продать свою жизнь!» Как можно дороже продать свою жизнь. Победитель турнира последней надежды вскочил на ноги и, что было силы, метнул в коварного волшебника ядро кистеня. Это точно готов. Кто следующий? И тут в поле зрения человека попал агарец в зеленом балахоне.